На принца Жози эта история произвела очень сильное впечатление, но отнюдь не то, на которое рассчитывал тот святой отец, что должен был проследить за сохранностью приданного, и усомнился в непрочности принцессы. С тех пор принц кардинально изменил свое отношение к священникам и вместе с женой держали их на расстоянии. Тревор вновь посмотрел на студенток с сияющими, словно звезды, глазами, и устало подумал: «Я здесь не для того, чтобы вам рассказывать сопливые истории. Нет, нужно срочно закупать магловские любовные романы, иначе они с меня с живого не слезут, требуя продолжения». Неудивительно, что книги Златопуста до сих пор пользуются бешеной популярностью. А дальше, выдохнула очередная студентка. «Я же говорил», — взвыл про себя Тревор. «А что дальше?» Дальше влюбленный принц женился на своей принцессе. Прошло время, и они стали королем и королевой. В честь этого события была назначена королевская охота. Королева мудро решила остаться в замке и не мешать мужу развлекаться. А дальше, как в бородатом анекдоте: муж возвращается домой, а его жена отбивается от священника, который уже успел сорвать с нее платье и всеми силами пытается раздвинуть ей ноги. Тревор злорадно улыбнулся, глядя на реакцию девушек. Вид у них был, словно на них вылили ледяную воду. «Я ведь уже говорил, что король любил свою королеву, по-настоящему любил, а влюбленные, они такие, сначала делают, а потом думают. Священники привыкли, что им можно все и вся. Возможно, подобные инциденты уже были в их практике. Знать и аристократы, что женились по расчету, молчали. Но король женился не только по расчету». Тревор хищно улыбнулся, изобразив улыбку а-ля Волан-де-Морт, и студенты синхронно вздрогнули. Несостоявшийся насильник был кастрирован. То, что ему отрезали, запихнули ему в рот и зашили губы. В спешном порядке была организованная доставка священника обратно в Испанию. Я не уточнял, доехал ли он живым. Все же путь не близкий. Но гневные письма, что Жози первый написал, дошли до своих адресатов. Первое письмо своему шурину, королю Испании Фердинанду VI, с подробным описанием того, что пытались сотворить с его сестрой и как Жози прореагировал. А второе письмо главе католической церкви Испании. Разумеется, церковь не могла простить такого, и по решению Ватикана в Португалию был отправлен паладин со священной миссией, короля и королеву. Того, Тревор крякнул и провел пальцем по своему горлу. А дальше, затаив дыхание, прошептали девушки. Вот ведь любительницы карамельных историй, выругался про себя Тревор. Ну а дальше шутка судьбы, ну или воля Господня. В Португалии в тот момент находились послы от Англии и Франции. Их задача была создать тайный союз против Ватикана. Во Франции все уже дошли до точки. Были сожжены все красавицы из черни. Очередь на сожжение дошла до аристократок. Красивых жен и дочерей знати уже пропустили через постель инквизиторов, а остальная знать отчетливо почувствовала приближение холода пыточной камеры и жар костра. Тем более, что денег на откуп больше не оставалось, а отдать оставшиеся земли и замки, значит пойти по миру. В Англии ситуация была не лучше. Ваша королевская семья из семьи волшебников, и то, что на тот момент они уже были скрибами, к делу отношению не имело. Рано или поздно к ним может вернуться магия. А маги они были не из последних, далеко не из последних. Ватикану это было прекрасно известно. А Ватикан привык расправляться с проблемой еще до того, как проблема станет неразрешенной. И чтобы эту проблему решить раз и навсегда, один из студентов молча провел пальцем по своему горлу. «Именно», — сказал Тревор. Но королевская семья Англии буквально жила интригами. Причем эти интриги, на протяжении всей их истории, были весьма кровавыми, как по отношению к окружающим, так и по отношению друг к другу. И да, инициатором переговоров о создании союза была Англия. Так вот, когда послы Англии и Франции узнали о столь пикантных событиях в спальне короля Португалии, хоть их и попытались скрыть, но слышащий да услышит. В общем, послы предложили королю Жози I войти в их союз. Жози подумал, что это не случайно, это знак, знамение от Бога. Португалия, Англия и Франция – три королевства, а Бог любит Троицу. К тому времени, как паладин Святой Церкви прибыл из Ватикана в Португалию, три короля уже встретились и поклялись на кресте, что если кто-либо из них погибнет от рук наемного убийцы или в результате несчастного случая, то все три королевства объединятся против Ватикана. Хуже того, знать поддержала своих королей. Данное событие стало шахом и матом для Ватикана. Люди устали бояться. Аристократия была на грани. Одна искра, и в Европе разразится пожар гражданской войны против Ватикана. Какое-то время Тревор молчал, давая студентам переварить услышанное. Ватикан был готов бросить вызов Союзу. И да, у Ватикана было достаточно сил, чтобы привести к покорности все три королевства. Уж чего-чего, а золото на наем армии наемников у церковников было. Но вот проблема. К Союзу могли присоединиться и другие королевства, и в первую очередь король Испании. Уж он за сестру любого мог натян, в общем, мог. Но я думаю, что даже это бы не остановило Ватикан от намерения утопить в крови непокорных. Что же их остановило, спросите вы? Османская империя, безбожники-мусульмане, чья религия по отношению к тем, кто верит в Христа, говорит лишь одно – вечное рабство или смерть. И если бы Ватикан бросил вызов всем трем королевствам, то Османская империя выждала бы время и добила победителя. В глазах мусульман того времени христианство должно было прекратить свое существование. Это Ватикан прекрасно понимал и не мог допустить. Гибель большой части населения Европы, да ради бога, но не исчезновение религии христианства. Королю и королеве Португалии было решено сохранить жизнь. Сохранить, но не простить. Жозе I это прекрасно понимал. Ватикан, в лице Святой Инквизиции отомстит. Не ему, так его потомкам, и он начал действовать. Начиная с века просвещения, инквизиция стала терять свои позиции. В Португалии ее права были значительно урезаны. С. Де Помбал, первый министр короля Жозе I в 1771 лишил ее права цензуры и ликвидировал аутодафе, в 1774 запретил применение пыток. Это стало началом конца Святой Инквизиции. В 1808 Наполеон I, зная историю Союза Трех Королевств, нанес свой удар. Он полностью упразднил инквизицию в захваченных им Италии, Испании и Португалии. В 1813 кадисские кортесы, ну или по-нашему, парламент, отменили ее и в испанских колониях. Однако после падения Наполеоновской империи в 1814 она была восстановлена как в Южной Европе, так и в Латинской Америке. Но лавину удержать было уже не суждено. Ватикан протрезвел от неудержимой похоти и кровавого тумана. В 1816 Папа Пий VII, осознав, что натворили его предшественники, в категорической форме запретил применение пыток. А потому, после революции 1820 институт инквизиции окончательно прекратил свое существование в Португалии. В 1821 от него отказались и латиноамериканские страны, освободившиеся от испанского владычества. Последняя попытка Святой Инквизиции вернуть свои позиции произошла в 1826 году, когда они протолкнули на место папы своего сторонника. В тот же год по приговору инквизиционного суда был казнен испанский учитель, некто Риполь из Валенсии. На волне казни учителя Риполя, папа, не будем называть его имени, попытался возобновить век костров, но он резко занемог и умер от расстройства желудка. Учитель Риполь из Валенсии официально стал последней невинной жертвой беспредела священников. Смертью папы противники сторонников возрождения Святой Инквизиции намекнули своим коллегам о своем отношении к идее возрождения века костров. Инквизиторы намек поняли. В 1834 Инквизиция была ликвидирована в Испании. В 1835 Папа Григорий XVI официально отменил все местные инквизиционные трибуналы, но сохранил священную канцелярию, чья деятельность с этого времени ограничилась отлучениями от церкви и изданием индекса. «Зачем?» – спросил Забини. «Зачем вы нам рассказываете все это?» «Затем, мистер Забини, что вы все должны знать, что хоть сторонники Святой Инквизиции отошли в тень, но они не потеряли своей власти, не потеряли и не забыли того, кому они обязаны своим падением. Они помнят, кто бросил тот самый первый камушек, который сорвал лавину, лавину, которая похоронила их абсолютную власть. Королевская семья Англии», задумчиво проговорил Забини. «Волшебники», поправил его Тревор. «Семья волшебников, которая правит Англией, и то, что они на тот момент уже были скрибами, сторонников инквизиции не волнует. Вместе с королевской семьей инквизитор ненавидит и волшебников Англии, которые в свое время приносили вассальную клятву королям Англии, когда те были магами. Ненавидит столь же сильно и трепетно, как и Люцифер, человечество. Может, Ватикан изменился, а может и нет, но сторонники инквизиции никуда не делись. Они затаились, они ждут, ждут, когда можно будет нанести свой удар по магам Англии так же, как в свое время они нанесли по королям и аристократам Европы, по тем, кто хоть и негласно, но поддержал союз трех королей. «О чем вы?» – спросил Драко. «Мистер Малфой, к сожалению, в Хогвартсе не преподают историю магловского мира. Это упущение я исправлю в ближайшее время. Так вот, долгие десятилетия Европу сотрясали революции. Революции, в результате которых гибли не столько короли и члены их семей, сколько магловская аристократия. Гибли беспричинно. Гибли те, кто к смуте вообще не имели никакого отношения. Я проверял. В первую очередь были уничтожены именно те дворяне и аристократы, чьи семьи в прошлом поддержали своих королей при создании союза. Вы хотите сказать, что революции были спровоцированы этими святошами?» – воскликнул Драко. «Кому выгодна революция, мистер Малфой? Ищите того, кому выгодно то или иное событие, и вы узнаете, кто все это организовал. Ни во Франции, ни в Португалии больше нет королей, как и аристократов, что поддерживали их. Лишь в Англии королевская семья сумела удержать трон». Забини встал со своего кресла. «И вновь я задаю вам свой вопрос, директор Тревор. Зачем вы нам все это рассказываете? Вне всяких сомнений, сказанное вами очень важно. Но почему нам, а не нашим родителям?» «Потому что, мистер Забини, ваши родители не могут защитить даже себя, не говоря о вас. Потому, мистер Забини, что я клялся сделать все возможное, что как директор Хогвартса помогу вам достичь величия и могущества. Если вы будете мертвы, то выполнить свою клятву мне будет несколько сложнее. И самое главное, ваши родители не понимают, что Святая Инквизиция ждет своего часа, чтобы нанести свой удар в первую очередь по детям волшебников. И не потому, что вы не сможете себя защитить, а потому, что у этих святош нет ничего человеческого. Выбирая между убийством взрослого или ребенка, они выберут ребенка, дабы спасти его душу в очистительном огне костра. Святоши ждут повод, мистер Забини, ждут повод, чтобы начать войну против магов Англии. Именно с Англии они хотят начать свое триумфальное возвращение к прежнему величию и могуществу. Англия станет именно тем самым местом, где они зажгут первый костер веры. Они верят, что пожар, что разгорится здесь, поглотит весь мир. Но что они сейчас могут? Не выдержал Драко. 10 баллов. Нет, 20 баллов Слизерину за второй правильный вопрос. Именно за этим я здесь. Во-первых, ваши маглоотталкивающие чары вам не помогут. Во время века костров инквизиторы заставили принести клятву достаточное количество магов для своих нужд. Да, друзья мои, щипцы и раскаленные угли в руках палачей святой веры могут сделать настоящие чудеса. Ну или приставленный нож к горлу вашего ребенка. Так что подконтрольных волшебников на службе у инквизиторов в полном достатке. Знания, как вы понимаете, тоже. Святые отцы в первую очередь тащили в катакомбы Ватикана именно книги о магии из разрушенных ими замков волшебников. Во-вторых, паладины – это по-настоящему грозная сила. И нет, мистер Малфой, ваши родовые источники – ничто, по сравнению с тем, что находится в руках этих нелюдей. Я не буду говорить вам подробности. Просто поверьте мне, у них достаточно магической мощи, чтобы раскатать всех магов Англии тонким слоем. И, наконец, третье. Волшебников загнали в резервацию крестьяне, вооруженные камнями, палками и вилами. Загнали волшебников, как шелудивых собак, тех самых волшебников, когда они были на пике своего могущества. С тех пор маглов стало больше в 1000 раз. Они стали сильнее, умнее. Тревор холодно посмотрел на студентов. Смертоноснее. Все то время, как маги Англии морально разлагались, теряя свои знания и силу, маглы учились убивать и выживать, совершенствовали оружие для убийства себе подобных. А волшебники, что сделали вы? Насколько вы стали сильнее своих предков, тех самых предков, что движением своей брови могли создавать и разрушать горы? Недовольный Драко насупился и буркнул. Просто эти маглорожденные. Что эти маглорожденные, мистер Малфой? Зацепился Тревор. Ну же говорите. Какие-то маглорожденные выскочки осмелились тявкать на вас. Ошарашенные студенты были удивлены не столько вспышкой злобы директора, сколько сказанному. Маглорожденные выскочки осмелились указывать вам, как жить, вам, чистокровным волшебникам, дикари, чьи предки еще недавно бегали с дубинами в поисках еды, смеют указывать вам, тем, в чьих руках сосредоточена не только самая удивительная сила на нашей планете, но и уникальные знания по ее использованию. Знания, которые ваши предки скрупулезно добывали, платя за это своей кровью и потом, а порою, и жизнью. Дикари смеют указывать, как жить вам, чуть ли не полубогам. Так может вы объясните мне, мистер Малфой, как такое вообще стало возможно, что маглорожденные, что о нашем мире ничего не знают, стали указывать, как вам жить. Министерство магии запрещает. Начал говорить Драко. Ах, Министерство магии запрещает. Взревел Тривор. Вы считаете меня идиотом? Начал неистовствовать Тривор. Министерство магии Англии было создано вашими предками. Тривор обвел взглядом присутствующих. Ваши предки наняли маглорожденных волшебников для работы в нем. Именно из сейфов ваших семей идет финансирование министерства. Все эти маглорожденные выскочки, которые осмеливаются тявкать на вас, живут на деньги, которые платят ваши семьи. Это вы и ваши семьи позволяете принимать идиотские ограничения на использование вашей магии. Вы позволяете им творить с собой Моргана знает что. Если ваши семьи отзовут свои деньги, что они вложили в бюджет министерства, то в течение недели все эти маглорожденные шавки на коленях приползут к вам. Кушать все хотят, а творить магию и работать в поте лица эти чинуши уже давно разучились. И не нужно никакого Волан-де-Морта, чтобы ваши семьи вернули власть и порядок в свои руки и в эту страну. Не нужно будет ползать перед полукровкой на коленях, чтобы вам дали кусочек, нет, крупицу той власти, которая и так принадлежит вам и вашим семьям. И самое главное, Тривор встал и, подойдя к Драко, внимательно посмотрел тому в глаза, самое главное, для возвращения власти в ваши семьи, совсем не обязательно, чтобы вы, ваши отцы, жены и дети носили рабское клеймо на своих предплечьях. Тривор посмотрел на притихших студентов. Верните то, что ваши предки отдали маглорожденным выскочкам. Верните то, что ваше по праву. Верните и наведите, наконец, в этом болоте, что вы называете магической Англией, порядок. Как совершенно справедливо заметил наш министр Корнелиус Фадж, здесь и сейчас наступило ваше время. Тривор вернулся обратно в свое кресло. Только так вы можете достичь величия и могущества. Не стоя на коленях перед безумным полукровкой, целуя края его мантии и получая от него круциатус. Хотите к нему в рабство? Ваше право. Я не буду вас переубеждать. Но не смейте тянуть за собой в рабство тех, что действительно хочет достичь величия и могущества. А для того, чтобы вы могли реализовать свои планы, какими бы они ни были, вы должны выжить. Святоши ждут, когда волшебники Англии дадут им повод нанести по вам удар. Ждут действий Волан-де-Морта. Ждут, когда он нанесет удар по маглам. А когда темный лорд нанесет свой удар по маглам, когда это произойдет, это даст святошам право рассказать маглам о магическом мире и начать против вас свой крестовый поход. Нет, они не полезут сами. Святоши для этого слишком умны и любят свою жизнь. Они спровоцируют на это маглов и пошлют их на убой впереди себя. Как? Спросил Забини. Что как? Как они спровоцируют маглов? Забини и большая часть студентов кивнули. Да хотя бы скажут, кто на самом деле подтолкнул Адольфа Гитлера на завоевание мира. Уж поверьте мне, узнав, что за началом Второй мировой войной стоял не Гитлер, а волшебник, Тривор разочарованно покачал головой. Много, друзья мои, этих маглов чертовски много. И вырезать, как скот, они начнут не вас, а маглорожденных волшебников. Маглорожденных и полукровок, чьи родители живут в мире маглов. В нашем сообществе они самые уязвимые и незащищенные. И уверяю вас, маглы будут уничтожать их вовсе не потому, что они слабее вас, а потому что они знают, как устроено магловское общество. Знают их сильные и слабые стороны. Маглорожденные волшебники для маглов опасны. Это и будет вашим заданием на ближайшее время. Можете считать это вашей дипломной работой к выпускным экзаменам по магловедению. Как мне известно, вы уже свели дружбу с маглорожденными студентами. Слизеринцы синхронно кивнули головой. Хорошо, завяжите с ними более плотный контакт. Узнайте о том, как живут маглы и все о них, что только возможно. Как живут, что надевают, что едят, о чем мечтают. Вы должны будете вжиться в магловское общество так, чтобы ни у кого из них даже сомнения не возникло о вашей истинной природе. Это будет ваше первое задание. Второе задание – оружие. Вы должны узнать все, что только возможно об оружии, которым маглы начнут убивать нас. Узнать и написать подробный доклад о том, что узнали, об огнестрельном, химическом, биологическом и бактериологическом оружии, о сухопутных войсках, морских, подводных, воздушных и космических войсках. Уделите особое внимание на спутники и их возможности. Камеры слежения. Также обратите внимание на магловскую разведку и контрразведку. С разведкой будьте осторожны. У нашей королевы служат скрибы, которые получили позывные 2.0. на редкость опасные личности. Если во время своих поисков вы столкнетесь с информацией относительно этих агентов 2.0, немедленно все бросайте и уходите. Кто о каком оружии будет узнавать, решите сами. Мистер Малфой, вам персональное задание. Хоть из кожи вон вылезти, но вы должны собрать всю возможную информацию о ядерном оружии, о его разрушительной мощи и количестве, о хранении и средствах доставки. Уделите свое особое внимание ракетам. Если вам потребуются магловские деньги, то обращайтесь ко мне без колебаний. Это касается всех вас. Тревор посмотрел на студентов. Для прохода из Хогвартса в магловский мир, можете использовать мой камин. О времени вашей прогулки к маглам мы обсудим позже, когда вы решите, что знаете о маглах достаточно, чтобы не выделяться на их фоне. Думаю, для начала хватит. С этими словами Тревор встал со своего кресла. Директор, да, мистер Забини, а маглорожденные студенты, мы можем им сказать, для чего мы. Ну я хочу сказать, что наш интерес к магловскому оружию, это полностью на ваше усмотрение. Конечно, ваша работа будет более эффективной, если маглорожденные волшебники и полукровки будут в курсе ваших действий и будут работать вместе с вами. Но, постарайтесь довести до маглорожденных ситуацию под правильным углом. В конце концов вы будете действовать в первую очередь в их интересах. Ведь именно они и их родные первыми попадут под удар, когда начнется война с маглами. Еще вопросы, наши родители, мы может рассказать им о нашем разговоре, зачем, я подумал, что их помощь, это тоже на ваше усмотрение. Еще вопросы, да, почему Святая Инквизиция не раскрыла наш мир в предыдущую войну с Темным Лордом? Еще 10 баллов Слизерину, усмехнулся Тревор. Здесь все очень просто, нам всем повезло, у маглов есть детские приюты, часть из них курирует церковь, курирует и полностью финансирует. Перед первой войной с Волан-де-Мортом, в одном из приютов для мальчиков, где воспитателями были священники, в общем, грязная история, несколько священников оказалось педофилами, разгорелся жуткий скандал, церковь всегда мастерски умела прятать свое грязное белье. В тот раз они также все подчистили за собой, но и то, что успело всплыть, буквально ошеломило общественность. А теперь представьте, что они успели спрятать. Как я уже говорил, нам всем очень повезло, что репутация Ватикана после того скандала упала ниже плинтуса. Если бы священники в тот момент раскрыли магический мир и призвали маглов к оружию, в общем, они были не в том положении, чтобы призывать к священной войне и вести маглов за собой, точнее, перед собой. Но сейчас репутация Ватикана полностью восстановилась. И еще кое-что, в Ватикане сейчас находятся вовсе не монстры, как во времена века костров, а по-настоящему порядочные маглы. Более того, Ватикан встанет на вашу защиту, я в этом не сомневаюсь. Но Инквизиция, что затаилась, Инквизиция, это не Ватикан. И если для достижения своих целей инквизиторам нужно будет уничтожить Ватикан, они сделают это. Они не забыли то, как от несварения желудка умер их последний ставленник на место папы. Войну с нами развяжет не Ватикан, не церковь и не святые отцы. Они как раз таки встанут на нашу сторону. Войну с нами развяжет Святая Инквизиция. Именно поэтому лорд Поттер и сравнил их с Гидрой. С этими словами Тревор покинул гостиную Слизерина. 3 месяца спустя Тревор стоял в кабинете и смотрел в окно. Здесь не было ничего, кроме стола с артефактом и нескольких кресел. Студенты факультета Слизерина уже пересказали друг другу то, что им удалось узнать о магловском оружии. Особенно старался Драко, пытаясь вернуть свое пошатнувшее положение. И нужно отдать должное, его успехи в достижении своей цели были более, чем впечатляющие. Речь Драко произвела на студентов неизгладимое впечатление. «Итак», — сказал голос Драко, заканчивая свой отчет, «как вы видите из материалов, что я предоставил вам, запасы атомного оружия у маглов достаточно, чтобы уничтожить жизнь на нашей планете в районе 300 раз. Вот в этих воспоминаниях из артефакта, стоящий на столе директора Хогвартса, раздался звон от соприкосновения стеклянных флаконов. Вы можете пронаблюдать кинохронику испытания атомного оружия. Советую обратить особое внимание на испытание так называемой «водородной бомбы», чья разрушительная мощь в десятки, а порой и в сотни раз превосходит разрушительную мощь атомной бомбы. Тревор задумчиво смотрел из окна своего кабинета и размышлял о событиях последних трех месяцев. Разумеется, главным событием этого года стало посещение Николасом Фламелем школы Хогвартс. Объявление, сделанное великим затворником и легендарным алхимиком, не просто взбудоражило сонное болото, именуемое магической Англией. Приз Фламеля буквально взорвал вулкан. Набежали корреспонденты из зарубежных газет и журналов, которые внимательно наблюдали за проведением турнира трех волшебников. В первую очередь всех интересовали подробности. Те самые подробности, о которых можно было узнать лишь от одного человека, который, на данный момент, бесследно пропал вместе с легендарным алхимиком и лесничим Хогвартса, чья популярность оказалась значительно выше, чем многие могли себе даже вообразить. Если раньше приказ о нанесении ядерного удара мог дать лишь президент, то так называемая «холодная война» внесла свои коррективы. Сквозь мысли Тревора донесся голос Драко. Так что даже массовое убийство президентов, чьи страны являются обладателями ядерного оружия, нам не помогут. У каждой страны есть программа, так называемое «возмездие». Суть ее в следующем. Если потенциальный противник уничтожит руководство страны во главе с президентом, то сработают магловские артефакты, которые они называют компьютерами. Где они спрятаны, не знает даже президент. Но если этот артефакт в течение определенного времени не получит кодовый сигнал от руководства страны, то по всем потенциальным врагам страны будет нанесен полномасштабный ядерный удар. Я уже не говорю о химическом и биологическом оружии, о возможностях ракет. «Мы с вами уже слышали». «Очень хорошо, мистер Малфой», — сказал Тревор и вновь вернулся к своим мыслям. Интерлюдия. Национальный герой магической Англии Гарри Поттер исчез. Именно под таким названием вышла следующая статья в «Пророке». Узнав, что спонсором состязания стал мальчик, который выжил, в магическом обществе началась чуть ли не истерия. Волшебники выдвигали самые невероятные гипотезы о том, что с Гарри Поттера мог затребовать Николас Фламель. Одни уверяли, что Фламель потребовал от национального героя родовые секреты. Другие были уверены, что Поттер принес вассальную клятву. Была даже выдвинута версия арабской клятвы. На последнее заявление, как ни странно, наиболее бурно прореагировал Драко Малфой. «Еще вопрос, кто кому останется должным», — заявил принц Слизерина. «Не забывайте, лорд Гарри Поттер является лордом смерти. Не думаю, что у Николаса Фламеля хватит запасов эликсира жизни, чтобы рассчитаться за возможность снятия родовых проклятий. Волна относительно того, кто кому должен, Гарри Поттер, Фламелю или наоборот, мгновенно спала, так как ее перекрыла новая волна. Герой магического мира, мальчик, который выжил, стал лордом Поттером. Таким образом, золотая лихорадка вокруг эликсира жизни несколько спала, чтобы уступить место увлекательной игре за аркань жениха в лице Гарри Поттера. А вот тут пришлось поднапрячься и самому Тревору, так как аристократы Англии взяли его в плотную осаду. Оказывается, их дочери вовсе не такие покорные, как могло показаться на первый взгляд. Место будущей второй жены надежно забронировали делакуры для своей младшей дочери. Узнав, что появилась вакансия на место третьей жены лорда Поттера, девушки Хогвартса закусили удила. Объединив усилия со своими матерями, студентки основательно выклевали мозги своим отцам. Так что вид у лордов, которые буквально вломились в кабинет Тревора, был весьма встрепанным. Вначале они устроили самый настоящий аукцион за право первому предложить лорду Поттеру брачный контракт. В ход шло абсолютно все, и мерились абсолютно всем. Длина родословной, размер состояния в артефактах, в золоте и в драгоценных камнях, размеры библиотеки. Постепенно лорды начали высказывать свои сомнения относительно платежеспособности друг друга. Так как доводы закончились, а размерами своих гениталий лорды мериться не собираются, то до дуэли между лордами осталось полшага. Вот тут Тревор предложил позвать на дискуссию их жен. Убеждение директора Хогвартса в том, что у их жен также найдется, что сказать, у лордов понимания не нашло. Причем, волшебники показали себя в этом решении подозрительное единодушие. Попросив сообщить, когда вернется лорд Поттер, и пообещав, что данная услуга Тревора не будет забыта, лорды поспешно покинули его кабинет через дверь, при этом с опаской посматривая на камин, словно опасаясь, что их прекрасные половинки не смогут усидеть дома и придут на помощь к своим мужьям. Конец интерлюдии. Применить империя. Тревор выплыл из воспоминания и вопросительно посмотрел на артефакт. «Не получится», — сказал Драко. «Нет, получится, но мы этим ничего не добьемся. В магловских спецслужбах весьма жестко контролируют психологическое состояние тех, кто имеют право отдавать судьбоносные решения или наделенные огромной властью, не говоря о тех, кто имеют доступ к оружию массового поражения. Как мы уже слышали из предыдущих отчетов, гипноз, психическая и психологическая ломка, не говоря об использовании различных препаратов, влияющие на мозг маглов, их спецслужбы весьма активно работали и продолжают работать в этом направлении. Также они очень упорно работают над методами противодействия подобным поползновениям со стороны своих соседей. Постоянные психологические тесты, внешние наблюдения. Ну вы меня поняли. Маглы раскусят человека под империона раз. Тревор усмехнулся и сказал: «Очень хорошо, что вы это поняли, мистер Малфой. Вы не безнадежны. Кроме того», продолжил Драко, «магловское правительство знает о нашем существовании, следовательно, и о наших возможностях». Тревор кивнул головой. «Очень хорошо. Более того, судя по звуку, Драко встал с кресла и начал расхаживать вдоль студентов своего факультета. Знаю точно, что у нашего магловского премьер-министра в помощниках работает сотрудник из Авроров. Это его, так сказать, негласная охрана. Где один волшебник, там может быть и два. То же самое и в других странах». Тревор вновь кивнул головой. Также самодовольно проговорил Драко: «Не забываем об отделе тайн. Я уверен, что они не менее ревностно присматривают за маглами, наделенными властью. Но ведь», — прозвучал голос незнакомого студента, — «во время предыдущей войны темный лорд безнаказанно убивал маглов. Они были не готовы», — отрезал Драко, — «как и мы. Я думаю, что с тех пор маглы сделали выводы и подготовили для нас контрмеры. Одно дело убить магла, который особо никого не интересует, и другое дело убить магла-чиновника. Темный лорд магловских чиновников не трогал. Если бы он», — запнулся Драко, — «то еще неизвестно, как бы правительство маглов Англии и других стран на это бы прореагировали. И неизвестно, как они прореагируют сейчас». Тревор вновь посмотрел в окно и пробормотал: «Уж не осуждаете ли вы действия темного лорда, мистер Малфой?» «Допустим», — сказал Драко, — «маглы узнали о нас и началась война. Как диверсанты, мы их разделаем, как Мерлин, черепаху. Некроманты и маги крови – это страшная сила, а в совокупности с ритуальной магией, у маглов против нас нет шансов. Но к маглам может переметнуться большая часть волшебников, у которых хоть один из родителей или родственников маглы. Маглорожденные», — на этом слове Драко, Тревор удивленно поднял свою бровь — «полукровки встанут на сторону маглов. И не потому, что они лучше нас, а потому, что темный лорд не оставил им выбора. Вы помните, к чему он нас призывал. Так что их выбор очевиден, если они, конечно, хотят жить. Не забываем об обычных магах. Маглам есть что им предложить. Мы могли бы победить маглов, несмотря на все их достижения по убийству себе подобных. Да-да, могли бы. Но магловская история показала, что они скорее уничтожат весь мир, чем прогнуться перед врагом. И как мы уже узнали из истории противостояния России и США, такая возможность у них имеется. К сожалению, мир между волшебниками и маглами невозможен. Маглы слишком алчны, чтобы не надеть на нас рабские ошейники. Они слишком завистливы». «В точку, мистер Малфой», — сказал Тревор. «Кто-то из нас должен будет прогнуться. И мы бы прогнули маглов, если бы не Ватикан, а точнее паладины. Я говорил со своим отцом на эту тему». Тревор скривился и пробормотал: «Ну куда же ты без папочки?» И отец навел справки о том, откуда у паладинов такая мощь. «Вы что-нибудь слышали об Ковчеге Завета?» Тревор обернулся с такой скоростью, словно его ужалил шершень. В его глазах вспыхнул багровый огонь, а лицо поплыло, приобретая нечеловеческие хищные черты. Слова Драко завладели абсолютным вниманием Тревора. «Что за Ковчег Завета?» — спросила Дафна. «Это из магловской религии». Судя по шороху, Драко развернул свиток. Ковчег являлся символом союза Бога с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Бога в его среде. Так, это пропустим. Это тоже. Потом, если кому интересно, сами прочитайте. Ага, вот. Ковчег Завета носит в Библии также и другие названия: Ковчег Всевышнего, Ковчег Бога Израиля, Ковчег Завета Божия, и самое главное, Драко внимательно посмотрел на студентов, — Ковчег Могущества. Судя по всему, ковчег был сделан из древесины акации и покрыт золотом, как изнутри, так и снаружи. Состоял он из трех ларцов, вставленных один в другого. Все строго, как повелевал Господь для хранения каменных скрижалей завета с десятью заповедями, а также согласно посланию к евреям, сосуд с манной посоха Аарона, величайшая святыня еврейского народа. К вопросу о посохе. Согласно летописям, его разрушительная сила была такова, что по сравнению с ним посох Мерлина – это просто бесполезная деревяшка. Но главное сокровище ковчега – это каменные скрижали завета с десятью заповедями. Ну, во всяком случае историки думают, что они каменные. Тревор, не отрывая взгляда от артефакта, брезгливо фыркнул. Из какого материала состоят скрижали, неизвестно. Известно лишь то, что сил, исходящих из них, достаточно, чтобы не напрягаясь уничтожать целые армии, что евреи неоднократно и демонстрировали. В результате очередной войны ковчег был утерян. У моего отца есть сведения, что Ватикан нашел ковчег, но скрыл новость о своей находке. Где он находится, неизвестно. Известно лишь то, что Господь отдал ковчег людям, как символ союза Бога с народом Израиля. Ковчег не могут изъять у людей ни ангелы, ни демоны. На лице Тревора появилась хищная улыбка. Только если вы сами не передадите его нам, ну, или одному из нас. Драко выдержал паузу и продолжил. Отец думает, что паладины – это на самом деле маги, у которых Ватикан силой или хитростью вырвал магическую клятву верности. Далее, маг привязывается к ковчегу с помощью ритуала, как мы привязываемся к нашему родовому алтарю. Но наши родовые алтари не идут ни в какое сравнение с той мощью, нет, не так, мощью, которую дает ковчег. Ну еще бы, скривился Тревор. Тоже мне, сравнили дар отца со своими криворукими поделками. То-то эти паладины так долго не жили. Согласно материалам, что добыл отец, сила, что излучал ковчег, была столь разрушительна для всего живого, что хранители ковчега должны были следовать очень жестким инструкциям. Если хранитель ошибался хоть в малейшем, то его немедленно убивали. Отец говорит, что именно поэтому, после привязки паладина к ковчегу, они долго не живут. Тревор сузил горящие багровым светом глаза. За его спиной раскрылось два крыла, усыпанные перьями кровавого цвета. Разочарованно покачав головой, Тревор задумчиво пробормотал. «Умный гаденыш, этот Люциус Малфой, хитрый, умный и, что не менее важно, догадливый. Так значит, ковчег все же у них. Ну это ненадолго». Опомнившийся Тревор цыкнул языком, убрал крылья и вернул своему лицу человеческий облик. «Не будем торопиться», — прорычал Тревор. «Долго ждал. Могу подождать еще, а то припрутся мои пернатые братья во главе с Михаилом. Хотя, Михаила я бы не прочь увидеть. Есть у меня к нему должок». Из артефакта вновь раздался голос Драка. «Директор Тревор прав. Мы не чета нашим предкам. Мы просрали наше наследие. И в этом виноваты только мы, а не какие-то грязнокровки и предатели крови. Виноваты наши отцы и деды». И вновь мистер Тревор прав. «Если мы хотим вернуть то, что по праву наше, мы должны объединиться. И объединиться уже сейчас, в обход наших родителей, пока не стало слишком поздно». Тревор задумчиво смотрел на артефакт. «Твой сын повзрослел, нарцисса. Стремительно повзрослел. И вроде как поумнел. Сможет ли он объединить вокруг себя волшебников и вернуть утраченное? Посмотрим». В кабинете появился домовой эльф. «Директор Тревор, да, вы просили предупредить. Лорд Гарри Слизерин вернулся». «Очень хорошо, попроси его». Но договорить Тревор не успел. Дверь открылась, и в кабинет вошли Гарри, а позади него и Гермиона Поттер. Увидев Гарри, Тревор перетек в боевую стойку, а в его руке сверкнул кинжал с горящими рунами. Вошедший был не тем Гарри Поттером, что совсем недавно покинул Хогвартс вместе с Николасом Фламелем. От одного присутствия Гарри в кабинете внезапно стало тесно. Нынешний Гарри Поттер выглядел лет на 40. Длинные черные, как смола, волосы отросли до поясницы. На его голове лежал серебряный обруч, не дающий волосам спадать на лицо. Обруч же был произведением ювелирного искусства и буквально искрился от переполняющих его чар. Тревор присмотрелся. Не чары, плетение. Плетение магии старой религии. Тревор еще сильнее напрягся. В серебряном обруче наравне с магией старой религии он узнал элементы магии ангелов и демонов. Лицо Гарри стало нечеловечески красивым, но от его красоты несло холодом и агрессией. Гарри еще больше вырос и сильнее раздался в плечах. От прежнего Гарри остались лишь знаменитый шрам на лбу и глаза зеленого цвета. Но взгляд стал настолько пронзителен, что выворачивал душу наизнанку. Кабинет мгновенно заполнился энергией от едва сдерживаемой магии Поттера. На руках Тревора выросли когти. Директор явно готовился к бою.